Бармен принес пиво. Марик размотал и бросил в кресло свой черный шарф. Одет он был в черную рубаху, трауру какой-то соблюдает. Пододвинул мне кружку. «Пейте! Это настоящее баварское пиво. В запломбированных бочках привозят». Приложился к кружке, облизнул узкие губы. Добыл из кармана рубахи выкуренную наполовину сигарету, щелкнул зажигалкой, сказал, щуря глаза от дыма. «Мы организовались 10 лет назад. Искатели приключений, авантюристы, любители острых ощущений. Как там у вас в песне поется? Пьем за яростных, за непохожих, да? За презревших грошевой уют. Сколотил нас всех в подводно-поисковый клуб магистр, инженер Ежи Янкович. На общем собрании придумали название «Рекин, акула». Добыли кое-какое снаряжение, деньги, карты, посудину. Военные нам помогли, историки, ученые, корабелы с технического факультета университета Гданьского. Оттуда мы получили строительные чертежи Вильгельма Густлова. Из морского института Гданьска нам дали карты морского дна банки Штольпы. Было установлено, что Вильгельм Густлов был разбит ударами нескольких торпед и при потоплении разломился на 3 части. На какой глубине лежат обломки? 60 метров. Видимость скверная, ил, огромный разломанный корпус, ушел в него на добрый 10 метров. В общем-то, подготовились мы к работам неплохо, но Балтика приготовилась еще лучше. Будто дьявол, а точнее царь морской, мешал нам. Лишь выйдем в море, он своим трезубцем в глубинах шуровать начинает. Дождь, холодина, вода ледяная, одевались тепло, но через полчаса пребывания под водой сил не было. Да и глубина-то какая? 60 метров. Вы, Марик, на дно ходили? Что там? Несколько раз спускался. Представьте себе громадину в 10-этажный дом. Вот что такое один из обломков Густлова. Ржавое, перекореженное железо, трапы, вставшие торчком, шлюпки, висящие на кран-балках, огромная труба, торчащая из ила, чуть в стороне носовая часть, лежит на боку, трудно ориентироваться, все на боку. Двери в каютах заклинены, одну вскрыли, оттуда какой-то мусор плавно так посыпался, и какие-то большие и маленькие шары. Я вначале не понял, что это такое. А это черепа человеческие. Он замолкает, поднимает над головой 2 пальца. «Феликс, еще 2 кружек». Берет шарф, наматывает на шею. Но нас интересует конечный результат. Он нулевой. За все время выхода в море мы в общей сложности и 10 часов не пробыли на Густлове. А что за это время можно выяснить? Лишь одно. Кто-то там уже побывал до нас. Чья-то тайная, ведь об этом никто ничего не писал, экспедиция. Но экспедиция отлично оборудованная. Во многих местах корпус судна взрезан. Это для того, чтобы можно было проникнуть в трюмы не с палубы, а со стороны борта. Выходит, что Густлов разграблен? Разграблен? Несомненно, ведь его хорошо почистили. Но все ли успели и смогли вычистить? Судно такое огромное, что нужны многие месяцы, чтобы осмотреть все его трюмы. Мы, например, обнаружили 2 помещения, в которых еще никто не побывал. Так, давайте ваши бумаги, вот мои. Мы вам напишем. Договоримся, где встретиться, хорошо? Да, насчет Геттингена и Ганзы у нас каких-либо подробностей нет, а генерал фон Штойбен лежит недалеко от Густлова И там же еще один громадный пароход — Гойя. О нем вам что-нибудь известно? Грузился в Пилау трое суток. Ушел, кажется, в марте. Простите, вы в трауре? Да, пожалуйста, подайте мой билет. Судоверфь имени Ленина, на которой я сейчас работаю, закрывают. Нерентабельная оказалась, как и две сотни других предприятий Польши. И нас всех, 12 тысяч работников, хотят рассовать по другим предприятиям. Представляете? Он допивает пиво, надвигает берет на лоб. Рассовать! А я хочу жить в моем Гданьске и работать на моей верфи. Землю крестьянам, заводы рабочим. Вот именно, мы так и решили. Организован комитет по сохранению верфи. Солидарность забирает ее в свои руки. И верфь станет рентабельной, когда мы выпроводим за ворота 1000 командиров, которые командуют нами. Наверное, про таких наш древний российский литератор Сумароков сказал: «Они работают, а вы их труд едите». Вот именно, наш труд пожирают. А что и делают? Так на каждом собрании призывают совершенствовать нашу социалистическую экономику. А что это такое? Да вот вы скажите мне, что такое социалистическая экономика? Нечто неясное, как морская свинка, которая и не морская, и вообще не свинка. В общем, все сложно. Одни, кто поумелее, разъезжают на мерседесах, живут в особняках с бассейнами, их ругают во всех газетах, критикуют. Но кто же их тронет? Тех, кто добывает для Польши, например, из Штатов компьютеры. Кто же будет резать кур, несущих золотые яйца? Да, по поводу Лея. Пароход вышел из Пилау тоже с каким-то очень ценным грузом и благополучно прибыл в порт Бремерхафен, где и был накрыт бомбовым налетом английской авиации. Успели с него снять груз или нет, об этом нам ничего не известно. Минутку еще. А про черный портфель подполковника криминальной полиции Нувеля из Ольштина вы что-нибудь слышали? Наслышаны и мы про этот таинственный портфель, в котором якобы записи сенсационных сообщений Эриха Коха. Но вот что странно, ребята из нашей группы ездили в Ольштин, пытались встретиться с подполковником Нувелем, причем очень настойчиво пытались, но ничего не получилось. Он будто бы есть, а будто бы его вовсе нет. Какая-то мистическая, а может и фантастическая фигура этот подполковник. Марк поднимается. Может, кто-то другой, в силу особой значимости документов, полученных от Коха, скрывается под этой фамилией — Нувель. Меня это тоже очень интересует. В Ольштине у меня есть друзья. Завтра еду туда. Попытаюсь что-нибудь выяснить. Вы уходите? А я еще посижу тут немного. До видения. Я ушел тотчас, как только за Мариком закрылась дверь. Просто мне хотелось еще разок одному, чтобы никто не мешал с разговорами, пройтись по этому удивительному городу, городу совершенно нереальному, городу большой сказки, городу чуду. Утихший было снег, снова посыпал, добавляя красоты и таинственности всем этим высоким, сплетенными рамами окон, домам, замершим каменным фигурам, морским дьяволом, разинувшим свои каменные пасти. Колокола вдруг забили в Мариатском костеле. Им отозвались другие колокола. Звон разнесся по всему городу. Невозможно поверить, что на месте этой сказочной архитектурной фантазии всего 40 лет назад громоздились безобразные развалины. Все было засыпано грудами кирпичного крошева. Там и сям торчали не дома, а их остовы, скелеты. То был страшный город мертвых, такой же страшный, каким был и Кёнигсберг. Нет, невозможно это представить, что люди могли осмелиться на подобное. Полностью восстановить абсолютно весь Гданьск. Завидую. Таких людей, таких руководителей не нашлось в нашем городе. Хотя нет, был один, как рассказывают старожилы области, первый по счету секретарь обкома, Иванов. Он считал, что если уж и не весь абсолютно, то центр города Кнайпхоф с кафедральным собором, с другими кирхами и королевским замком восстановить следует все непременно. Восстановить, чего бы это ни стоило. Какими силами? Предположим, при помощи немцев Поволжья. Все же земля-то немецкая. С этой идеей он и отправился в Москву. В 2 часа ночи его привезли в Кремль. Сталин выслушал Иванова. Неизвестно, что он ему сказал, но в гостиницу «Москва» Иванов вернулся под утро постаревшим на 10 лет. Он молчал, не отвечал на вопросы, а когда приехал в Калининград, вызвал второго секретаря, передал ему бумаги, уехал домой и застрелился.